которая написала письма про мир, дружбу Рейгану и Андропову. Вот, разбилась вместе с отцом. Но все равно летают, как пеликаны. «Impossible», — закончил объяснение Брайан. «Дубль пресс», — пообещал я. «Окей», — кивнул хитрый американский Боров. Мы с Геной сели в фордик и порулили к отелю. По сторонам тянулись аккуратные домики, такие на вид хрупкие, что, казалось, целую улицу можно было снести вместе с пыльными пальмами одним броском городошной биты. «Очень хочешь прыгнуть именно в Америке?» — спросил после долгого молчания Гена. «Очень». «С Катериной?» «Ага». «Ну-ну», — кивнул он с пониманием. «А ты с Оленькой не хочешь?» «Нет», — вздохнул Арестов. После неудачного катапультирования во время тренировочного полета Арестову пришлось перейти на преподавательскую работу. Его межпозвоночные диски, должно быть, напоминают теперь расплющенные пятаки, которые в детстве мы бросали на трамвайные рельсы. Врачи так и сказали. «Можете, конечно, Геннадий Сергеевич, прыгать, но сначала купите себе инвалидную коляску». Так что на боль в спине он Галине Дорофеевне не зря жаловался. Когда мы подъезжали к отелю, Гена глянул вверх и насторожился. «Что-то мне эти морды совсем не нравятся». Из окон наших номеров нам призывно махал руками весь отряд спасателей. Едва мы переступили порог, самые худшие подозрения подтвердились. Дверь между люксами была распахнута, и на всем шестикомнатном пространстве буйствовала полномасштабная отечественная пьянка. «Это я догадалась», — радостно сообщила Оленька. «Я взяла ключ у портье». «Ну и дура», — похвалил Гена. Номера были похожи на раздевалку сборной по футболу, одержавшей сокрушительную победу. Одежда валялась в перемешку с пустыми бутылками. Двое спасателей спали беспробудным сном. Кто-то ревел под гитару. «Первым делом мы испортим самолеты, ну а девушек потом». Несколько мужиков азартно листали Оленькину книжку про бинарные оппозиции. Они играли. Суть игры заключалась в том, чтобы загадать номер страницы, строку и слово. Проигравший становился в жертвенную позу и получал ровно столько сокрушительных пинков, насколько букв его слова оказывалось короче того, что загадал победитель. «Но она сказала, что у тебя праздник», — зашептала, готова расплакаться Оленька. «Какой к чертям праздник?» «Кто сказал?» — поинтересовался я. «Катя». «Ясно». В этот момент появилась одетая в одну длинную майку Катерина. Она сидела верхом на Коляныче, напоминавшем битюга, которому хозяин из озорства вставил золотые лошадиные зубы. «Внимание!» — звонко крикнула Катька. «Внимание! Сегодня исполнилось ровно 5 лет с того исторического момента, когда величайшему летчику всех времен и народов Геннадию Сергеевичу Арестову было присвоено звание Героя России с вручением Золотой Звезды и Ордена Ленина. Ура! Гип-гип, ура!» — грянули спасатели так, что чуткие гидролокаторы